Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Это участковый. Да. Напугана. Вы просили, чтобы я к вам зашел. Извините, у меня очень важное дело там с убийством. Вот я вам звоню. На что вы жалуетесь? Нет, ты далеко не участковый. Ты из 218-й. Я голос-то знаю. Я не 218-й. Вы ошибаетесь, Валентина Петровна. Как может прийти участковый, когда я еще ему не позвонила и не застала? Так вы, я же вас на улице видел. А? Мы же с вами на улице встретились, вы мне сказали, чтобы я к вам зашел. А я надеюсь... Тогда мы на улице с вами не встречались. Встречались? Вы что-то путаете? Я на улице почти не выхожу. Как же мы встретились? Не, я, конечно, понимаю, что вы... на учете психиатрической больницы, но мы с вами виделись. Ты ебаная, сам туда вступать, в психиатричку ебаная. Я сроду там не была. И сроду ни на каком учете не состою. Ты чего хуйню несешь? Вот в вашей картотеке есть. Вы в психдиспансере на учете состоите. Пиздишь, ебаная тварь. Сам ты там состоишь, блядь, раз там околачиваешься. Вы соседи всех достают.